Глава 11. В этот день он впервые спросил, есть ли у Манучара оружие. Тот ответил утвердительно, показав Макаров. «Каким же образом ты проносишь оружие в самолет?» — спросил Дронго. «Не проношу», — гордо ответил Манучар. «Просто здесь Арчил выдает его всем желающим. И мне вот тоже выдали, чтобы охранял тебя. Сегодня мы пойдем в другой банк. Ты будь на улице. Мало ли что может случиться», — добавил Дронго, отлично зная, что именно в банке Манучар не понадобится. Но тот с важным видом согласился. В этот известный банк М они пришли в половине 11-го. Дронго прошел внутрь, а Манучар остался на улице. Едва войдя, Дронго сразу обратил внимание на охрану банка. Высокие, плечистые охранники были либо бывшими спортсменами, либо сотрудниками спецслужб. Чувствовалась их профессиональная выучка. «Кто вам нужен?» — спросил один из них. «Желательно, коммерческий директор», — попросил Дронго. Именно у коммерческого директора работала Лариса Коновалова. «По какому вопросу?» — спросил старший из охранников. «Я принес деньги», — достал Дронго из кармана сразу несколько пачек 100-долларовых бумажек. «Хочу открыть у вас счет». Если бы он показал одну пачку, его бы отправили к дежурному кассиру. Но сразу несколько пачек произвели на охранника впечатление, и он что-то тихо сказал по своему телефону. Через несколько секунд Дронго разрешили подняться в лифте к коммерческому директору. «Русаков», — прочел табличку на его дверях Дронго, входя внутрь. Очаровательная секретарша, похожая на западную актрису, улыбнулась ему, приглашая войти к директору. Дронго сразу обратил внимание, что до кабинета директора его провожали сразу двое охранников. Русаков был молод, ему было никак не больше 35 лет. Стригся он у известных парикмахеров, придавая большое значение своей безукоризненно лежавшей шевелюре. На нем был дорогой шерстяной костюм и изысканный галстук от Версачи, столь модный в этом году расцветки. «Слушаю вас», — весело сказал молодой человек, излучая оптимизм и надежность. У него был большой кабинет, оборудованный по последнему каталогу западной офисной мебели. Стиль «Технополис» все увереннее вторгался в жизнь города. «Хочу стать вашим новым клиентом», — улыбнулся Дронго. «Что ж, будем рады», — молодой человек показал на кресло у его стола и подождал, пока сядет гость. Затем попросил секретаря принести два кофе. «Я привез 70 тысяч долларов», — начал Дронго, доставая из кармана деньги. «Сразу 7 пачек. Это были деньги Давида, которые тот передал ему для текущих расходов. Я хотел бы открыть у вас счет, а потом перевести еще 1200-300. Молодой человек забеспокоился. Не каждый день в банк приходят люди, приносящие такую сумму наличными, а ведь Дронго еще и говорит о 200 тысячах. «Мы откроем вам счет», — уверенно сказал Русаков. «Вы не пожалеете, что открываете счет именно в нашем банке». «Конечно. Я много слышал о вашем банке. Говорят, он лучший в городе». «В стране», — возразил директор. «Лучший в стране». Похожая на актрису девушка внесла две чашки кофе, конфеты, сахар. Приветливо улыбнулась Дронго. «У вас такие красивые девушки, что можно сразу влюбиться», — пошутил Дронго. «Полюбите лучше наш банк», — пошутил директор. «Поэтому я и пришел». Девушка вышла, покачивая бедрами. «Вы хотите открыть счет на свое имя или на имя организации?» — спросил коммерческий директор. «Вообще-то я занимаюсь не этими вопросами, но для такого клиента можно сделать исключение». «Спасибо. Да, на свое имя». «Может быть, вы хотите, чтобы мы оформили вам кредитную карточку?» «Нет, не стоит беспокоиться. У меня уже есть целых две». «Ну что ж, нет проблем. Мы откроем вам специальный счет. Туда начисляются большие проценты, если он срочный, на определенное время». «Очень хорошо», — согласился Дронго, протягивая заранее взятый паспорт Манучара. Директор, взяв паспорт, даже не посмотрел в него. Его больше интересовали деньги. «Сейчас все оформят», — улыбнулся он. «На какой срок вы хотите положить свои деньги?» «Давайте для начала на 1 год». «Хорошо». Русаков вызвал по телефону кого-то из бухгалтерии. Через полминуты на пороге возникла другая, более зрелая, но не менее красивая женщина. Здесь явно умели подбирать кадры. Когда она ушла, Дронго восхищенно покачал головой. «Какие у вас красивые сотрудницы!» Он говорил совершенно искренне. «Это политика нашего банка. — заметил польщенный хозяин кабинета. «Я давно знаю ваш банк. Бывал здесь несколько раз со своими друзьями», — продолжал Дронго. «У вас здесь действительно много красивых женщин. Прямо какой-то гарем или цветник». «Вы еще никого не видели», — возразил Русаков. «Почему же? Я видел многих. Я даже помню, что приходил в соседний с вами кабинет, ждал в коридоре своего друга. Кстати, к вам приходила очень красивая девушка с длинными волосами». Каким бы безразличным голосом Дронго это ни сказал, он сам почувствовал, как напрягся его собеседник, старавшийся не выдавать своего волнения. «Да», — сумел выдавить глухим голосом Русаков, пристально глядя на Дронго. «Она была очень красивой женщиной». «Почему он так нервничает?» — подумал Дронго. «Нужно продолжать давить до предела». «Кажется, ее звали Лариса. Она у вас работала секретарем?» «Вы знали ее имя?» — спросил тихо молодой человек. «Она уволилась от нас месяц назад». «Да, я у вас был примерно месяцев 5 назад. Просто я тогда слышал, как кто-то ее позвал». «Она была красивая девушка», — согласился Русаков. «А потом вы ее не видели?» — как бы случайно спросил он. Дронго, по его внезапно вспыхнувшему взгляду, понял его интерес. «Нет», — разочаровал он своего собеседника, — «больше я ее не видел. А вот ваша нынешняя секретарша даже лучше той прежней». «Может быть». Русаков потерял всякий интерес к этой теме. Минут через 10 все было оформлено, и Дронго, провожаемый улыбающимся Русаковым, пошел к лифту. Входя в лифт, он обернулся. Русаков спешил в свой кабинет. Выходя из банка, он уже знал, что за ним будут наблюдать. Сделав незаметный знак Манучару, он неторопливо зашагал по улице. Один из охранников, ловкий, быстрый парень, ростом чуть ниже остальных, стараясь оставаться незамеченным, следовал за ним. За этим наблюдателем, как тень, шел Манучар. Это был обычный трюк разведчиков с подстраховкой, на который попался неопытный парень из охраны банка. Следить за Дронго он мог только при условии, что тот сам позволит это делать. При желании Дронго мог раствориться за несколько секунд. Для того, чтобы плотно держать под контролем такого профессионала, как Дронго, нужно было минимум 10 человек и несколько автомашин. Входя в один из переулков, Дронго сделал еще один условный знак Манучару и вошел в темный подъезд. Ринувшийся за ним парень получил сильный удар, и пока он мог что-либо сообразить, Манучар уже надел на него наручники, надежно приковав к какой-то трубе, проходившей через весь подъезд. Дом этот Дронго хорошо знал. Здесь был второй запасной выход, и, что было самым важным, почти не было жильцов, уже выселенных из строения, предназначенного на снос. «Пришли в себя?» — сочувственно спросил Дронго. «Голова не болит?» «Ах ты!» — рванулся парень, но цепь наручников надежно держала его. «Спокойно, спокойно!» Манучар вытащил пистолет. Парень сразу обмяк, успокоился. «Как тебя зовут?» — спросил Дронго. «Не твое дело». «Не хочешь — не говори. Так и умрешь безымянным». Дронго встал, делая вид, что собирается уходить. «Нет!» — закричал парень. «Не надо!» «Как тебя зовут?» «Михаил». Парень был явно испуган до нужной кондиции. И такого салагу послали за ним. Дронго почувствовал легкое презрение. «Напрасно ты следишь за мной», — покачал головой Дронго. «Я не сделал ничего плохого. Возвращайся лучше домой или к себе на работу. Мне от тебя ничего не нужно». Парень, конечно, ничего не мог знать. Он просто выполнял обычное задание — проследить за необычным клиентом. «Отпусти его, Манучар», — кивнул Дронго. Тот наклонился над наручниками. «Хрясь!» Удар был такой силы, что Манучар отлетел. Этот парень был подготовлен великолепно. Дронго почувствовал к нему невольное уважение. Манучар слабо стонал на полу. Парень достал из кармана кастет. «Сука!» — гневно сказал он. «Замочу!» «Напрасно ты так!» — постарался как можно спокойнее сказать Дронго, не сводивший глаз с кастета. «Я просто просил не следить за мной». Парень сделал выпад. Дронго с трудом увернулся. «Да, эти банкиры, похоже, набирали не только красивых девушек. Парень плохо соображал головой, но дрался великолепно». Еще один выпад. На этот раз он чуть задел левую руку. Этот поединок с агрессивным молодым парнем, лет на 20 моложе самого Дронго, может плохо кончиться. Он развернулся, доставая своего соперника ногой. Тот, не ожидавший подобного удара, не успел уклониться и выронил кастет. Не давая ему опомниться, Дронго нанес еще один удар в грудь. Парень поскользнулся, но успел сделать подсечку. Дронго полетел на пол, готовясь встретить соперника ногами. «Как здорово он дерется!» — еще раз подумал Дронго, нанеся сильный удар уже успевшему встать парню. Подняться во второй раз тот не сумел. Пришедший в себя Манучар рукояткой пистолета разбил ему голову. С залитым кровью лицом парень упал на лестнице подъезда. «Да, видимо, мы его недооценили», — переводя дыхание, произнес Дронго. «Кажется, я его знаю», — наклонился над павшим Манучар. «Он чемпион Москвы по карате. Я видел его на соревнованиях в прошлом году. Он тогда победил в легком весе». «Тогда и неудивительно, что он так дерется», — подумал Дронго и вслух сказал. «Надеюсь, ты его не убил?» «Нет», — наклонился еще ниже Манучар. «Сердце бьется. Живой». «Бери его, понесем к врачу». «С ума сошел?» — изумился Манучар. «Он тебя убить хотел, а ты к врачу». «Надо быть милосердным. Во-первых, мы на него напали первыми. Во-вторых, нас было двое. И в-третьих, у тебя был пистолет. Кстати, ты ведь тоже, кажется, спортсмен. По-моему, был чемпионом Грузии по боксу. Мог бы и не подставляться». «Хорошо», — покраснел Манучар. «Вы тоже упали. В тебе, говорит, комплекс неполноценности. Почему, когда ты говоришь о моем падении, употребляешь слово «вы», а в обычной жизни говоришь мне «ты»?» — спросил Дронго и сам ответил. «Потому что ты так привык. Боишься обидеть хозяина даже словом. Эх ты, чемпион! Давай бери его и пошли. Я подгоню такси к подъезду». Автомобиль он ловил довольно долго. Только за $100 водитель согласился принять окровавленного раненого и доставить его в больницу. Сдав раненого в больницу, они поехали обедать. Дронго был мрачен и задумчив. Вернулись они в гостиницу позже обычного, часов в 8, так как уже по привычке сделали круг вокруг Савоя и пришли оттуда пешком к России. Оставив Манучара на своем этаже, Дронго поднялся наверх, снял плащ, пиджак, стал развязывать галстук. По привычке полез в карман, доставая документы и деньги, чтобы переложить их на стол. И наткнулся на паспорт Манучара, который он предъявлял сегодня в банке. «Нужно вернуть его», — подумал Дронго. По гостинице ходили патрули, проверявшие документы и справку о временной регистрации. Он набрал номер Манучара. Телефон не отвечал. «Странно», — подумал Дронго, снова надевая пиджак. Лифт он ждать не стал, решил спуститься по лестнице. Выйдя на пятом этаже, он поспешил к номеру Манучара, который находился на самом дальнем углу от дежурной по этажу. Уже у дверей он услышал сдавленные крики. Там что-то было не в порядке. Он прошел в коридор, подойдя к дежурной. Та читала книгу. «Добрый вечер», — постарался как можно бодрее сказать Дронго. «Мой друг у меня в номере просил взять его вещи, а ключ он забыл в номере. Вот его паспорт. Дайте мне, если можно, запасной ключ. Не беспокойтесь, я вам сейчас его принесу». Женщина, продолжая читать книгу, подняла голову. «Вы сами живете здесь?» «Вот моя карточка». Дежурная молча протянула ему ключ. Подойдя к двери, он тихо вставил ключ и рывком открыл дверь, шагнул внутрь. На кровати душили Манучара. У него было уже багровое лицо, изо рта шла пена. Его допрашивали двое молодых парней, одинакового с Манучаром телосложения. Один держал ноги, просто усевшись на них. Другой набросил ремень на горло, затягивал его, лежа рядом на постели. Руки Манучара были в наручниках. Первым же ударом Дронго свалил сидевшего с краю громилу. Тут было не до сантиментов. Он помнил, как дрался Михаил. В удар Дронго вложил всю злость. Второй успел вскочить, попытался что-то достать из кармана, но Манучар ударил его по ногам сзади, а Дронго нанес уже падающему сильный удар по шее. Через мгновение оба нападавшие лежали на полу без движения. «Как ты?» — спросил Дронго. Пытавшийся отдышаться Манучар только кивнул головой, показав, что все в порядке. «Я отдам твои ключи». Дронго вышел из номера и пошел к дежурной. Вернувшись, он увидел, что Манучар, не сдержавшись, несколько раз ударил ногой душившего его мучителя. У того было разбито все лицо, и он слабо стонал. «Напрасно!» — разозлился Дронго. «Сколько раз я тебе говорил, что бесполезная жестокость очень вредна?» Манучар ничего не ответил. «Теперь быстро уходим», — предложил Дронго. «Иначе у нас будут еще гости». «Что они у тебя спрашивали?» «Что я знаю про Коновалову? Только о ней, — выдавил отдышавшийся, наконец, Манучар. — Как они тебя захватили? — Я дверь за собой не закрыл, — опустил голову напарник Дронго. — А если бы я случайно не оказался здесь? — Дронго вздохнул. — Тебе во время соревнований выбили, видимо, все мозги. Давай, собирай все свои вещи. Через полчаса он уже звонил Арчилу домой. «Мы были правы, Арчил», — сообщил Дронго. «Этот банк очень хочет узнать новости о Коноваловой или о ее друзьях». «Куда нам приехать?» «Вы подняли на ноги весь город», — недовольно сообщил Арчил. «Но зачем ты полез в этот банк?» «У меня не было другого выхода, Арчил. Они что-то знают о Коноваловой и о твоем племяннике. Это совершенно точно. Там какая-то тайна». «Что думаешь делать?» «Сейчас нужно отдохнуть, потом решим». «Ладно, запиши адрес. Там хозяйка, человек надежный. Скажешь от меня. Ко мне не приезжайте. Завтра я сам позвоню». Дронго вышел из телефонной будки. «Вот мы и стали бомжами, Манучар!» Невесело усмехнулся он. «Ладно, поедем к знакомой Арчила. Может, она даст нам приют на эту ночь».